Глава 11. Дед Ганро. «Оставь ее, Роб. К себе заберу. Видишь, не в себе она. Вот очухается, а там уже и разговор вести будем». Проскрипел откуда-то сбоку суховатый старческий голос. Над моим ухом раздалось злое сопение. «Ганро, тебе жить надоело. Забирай барыши и исчезни». «Тут мало», — буркнул здоровяк, продолжающий удерживать меня. «Хорошо, хоть трясти перестал, а то желудок уже к горлу подкатил». «Для этого места даже больше, чем обычно. Забирай все и уходи». Тот, кого старик назвал Робом, разжал руки, и я упала обратно на брусчатку, больно ударившись спиной. Хоть голова цела осталась, и на том спасибо. Возле лица немного потоптались большие башмаки, а затем исчезли из поля зрения. Хотя я и так мало что различала вокруг, заставляя из последних сил балансировать на грани сознания. Надо мной действительно склонился старик и, убрав волосы с моего лица, покачал головой. «Да ты же горишь вся, девонька, ну-ка, пойдем». Он помог мне подняться, а затем, придерживая за талию, закинул мою правую руку себе на плечи и куда-то повел. Я послушно переставляла ноги, понимая, что стоит упасть, уже не встану. Сможет ли старик поднять, несмотря на мой малый вес, уверенности не было. Куда он меня ведет и зачем? Неважно. Уже неважно. Особого выбора у меня все равно не было. А зла от старика не чувствовала. Сколько мы так брели, сложно сказать. Улицы, дома и закоулки слились в одно серое мрачное пятно. Я только считала про себя шаги, сбивалась, начинала снова. Наконец, в каком-то закоулке старик толкнул полурассохшуюся перекошенную дверь и затащил нас обоих внутрь. «Осторожно, тут лестница». «Поздно. Оступившись, я уже летела вниз. Хорошо, хоть от неожиданности он меня выпустил, иначе валялись бы сейчас вдвоем на дне какого-то подвала». «Фух, живая. Ну и везучая же ты, девочка». Убедившись, что ноги и руки мои целы, старик упорно взвалил меня на себя и повел дальше. Пролом в полу, в котором оказались ступеньки, ведущие в подвал, затем еще одна дверь, там внизу, но очень крепкая и добротная, которую пришлось открывать ключом. Куда меня занесло? Я попробовала задать этот вопрос, но в итоге закашлялась, едва не согнувшись пополам от приступа. Горло противно затянуло ржавчиной, как обычно бывало у меня при ангине. Час от часу не легче. Но самое странное — это то, что за дверью оказался длинный коридор, освещаемый чадящими факелами. Света они давали не так много, зато позволяли не свернуть шею или случайно впечататься в стену, не разглядев поворота, коих было немало. Складывалось такое впечатление, что я попала в целую сеть подземелий, похлеще, чем схема столичного метро. «Потерпи, девонька, скоро придем». Время от времени приговаривал старик и даже давал немного времени отдышаться, чтобы продолжить путь. Когда я думала, что все, прямо сейчас упаду там, где стою, он завел меня в какое-то помещение с низким потолком и уже буквально на себе затащил на какую-то лежанку. Потом стащил туфли и укрыл толстым одеялом. «Сейчас, сейчас, выгоним из тебя всю хворь, будешь как козочка скакать». Я натянула одеяло почти до самого носа, кутаясь в него дрожащими от озноба руками. Где-то совсем рядом загремели какие-то склянки, а потом раздался тихий радостный крик старика. «Нашел! Хорошее средство! Для себя берег! Ну, да не жалко! Тебе сейчас нужнее!» Он немного приподнял мою голову и приставил какой-то пузырек к моим губам. В рот потекла какая-то ядреная жидкость, и если бы не удерживающие меня руки, отползла куда подальше, забившись в угол. «Знаю, знаю, гадость несусветная, зато пробирает как надо и лечит быстро. Ты пока поспи, а я пойду поработаю. Деньги сами себя не подадут». Усмехнулся старик, накидывая поверх одеяла еще какой-то плед. Несмотря на то, что внутри меня все огнем горело и пить хотелось еще сильнее, глаза стали слипаться. «Лара, куда ты снова вляпалась?» Пришла в себя я от прикосновения холодной ладони ко лбу. Вздрогнув, отпрянула назад, но уткнулась спиной в стену. «Я же говорил, что полегчает». «Вы кто?» Я даже не сразу сообразила, где нахожусь и как тут оказалось. Лишь потихоньку начали всплывать обрывки воспоминаний. Так сразу стыдно стало. Старик рассмеялся и подошел к очагу, чтобы погреть руки. «Меня все зовут Дед Ганро. Можешь и ты меня так называть, а тебя как?» «Лара, простите меня, что не признала сразу. И спасибо, что помогли. Вот только...» Я запнулась, не зная, как спросить, чем мне придется рассчитаться за эту помощь. Мысли путались в голове и еще больше нагоняли паники. «Ты сперва поправься, а там видно будет. Дохаешь так, что дверь открывается. Еще и одна кожа да кости, как только ветром не уносит». Я вздрогнула, пытаясь понять, шутит он или нет, так как мозги все еще соображали туго. Дед Ганро совершенно беззлобно рассмеялся и подмигнул. «Шучу я, девонька, уж прости старика, но поправить тебе здоровье нужно как можно скорее. Король долго ждать не будет. Роб наверняка уже донес о нарушении закона, но сутки двое точно есть, хотя будет лучше к нему явиться уже завтра. Больше времени сможешь выиграть, наверняка ведь отрабатывать заставит». Внутри меня все похолодело. «Как отрабатывать? Я ничего не умею». «Да ты не переживай. В дом у тех не отправят, не его стезя. А за пару-тройку недель мы с тобой что-нибудь придумаем. Чему смогу, научу, а дальше уж сама. Тебе ведь все равно бежать некуда». Я кивнула, чувствуя, как кашель снова начинает раздирать легкие. Дед Ганро отошел от очага и снова зазвенел бутыльками. Плеснув в глиняную кружку какого-то снадобья, присел на постели и протянул мне. «Тоже мерзость, но от кашля помогает хорошо, до утра хватит». Я повертела головой по сторонам, пытаясь найти хоть одно окно, но вспомнила, что сейчас практически под землей нахожусь. С трудом заставив проглотить противную жидкость с привкусом солодки, вернула кружку. «Спасибо». В горле не только стали пропадать неприятные ощущения, еще и в голове немного прояснилось. «Так, звон монет, барыш, король, деньги сами себя не подадут. А чем вы занимаетесь?» Дед Ганро хитро прищурился, а затем скривил страдальческое лицо и, пустив слезу из уголка правого глаза, дрожащими губами произнес: «Подайте бедному старику, немощь одолела, руки инструмент не держат совсем, идти некуда, померли все». У меня челюсть на кровать с грохотом упала. Вот это мастерство! Даже мурашки по коже пробежали. Настолько правдоподобно все выглядело. Особенно трясущаяся рука со сведенными судорогой пальцами. Хотя я точно помнила, что тремором дед Ганро не страдал. Я бы заметила, наверное. Старик тут же смахнул слезу и снова улыбнулся. «Гильдия просящих. Будешь соблюдать законы и правила, будет и крыша над головой, и еда. Работенка и условия не самые простые, но у каждого все равно какой-нибудь да талант находится. Главное, не вздумай воровать, а то проблем не оберешься и остальных подставишь». «То есть вы один из попрошаек?» «Просящих. Я не обижаюсь, так как понимаю, что не побывав внутри этой кухни, легко ошибиться. Но вот слово рекомендую запомнить. Считай это первым уроком, а теперь давай есть. Ты действительно в неважном состоянии не только из-за простуды». Дед Ганро достал из кармана накидки какие-то свертки и положил на стол. «Тут немного, но нам хватит. Завтра побольше раздобуду». Продолжая кутаться в плед, я нашарила ногами свои туфли и подошла к столу, старательно обходя очаг, чтобы не сгореть ненароком. У меня в голове не укладывалось, что мой новый знакомый — настоящий нищий. По крайней мере, руки и даже ногти у него были чистые. Но вот он скинул накидку, повесив на торчащий из стены гвоздь, и оказался в настоящих лохмотьях. Потом скинул разбитые башмаки, державшиеся исключительно на одной только силе воли последних ниток, и прошлепал в дальний угол комнаты. По характерному плеску я догадалась, что он сейчас будет мыться, поэтому быстро повернулась к нему спиной, чтобы не смущать. Когда шорохи и плеск позади меня прекратились, раздался смешок. «Я уже все. Тебе бы лучше тоже ополоснуться, но пока сил не наберешься, могу только мокрое полотенце предложить. Хотя тебе студиться сейчас не стоит. Хоть и натоплено тут жарко, ночью бывает, сквозняки гуляют». Я осторожно обернулась и обомлела в очередной раз, увидев преображение. Теперь передо мной стоял вполне себе обычный среднестатистический старик в опрятной одежде. Даже рубашка, жилет и брюки не сильно измяты были. А на ногах красовались добротные, хоть и порядком разношенные туфли. «Не верь глазам своим. Урок второй. А теперь давай посмотрим, что удастся приготовить на ужин».